Стражник, стоявший за дверью, удивленно отскочил в сторону, когда Карл резко распахнул дверь и, не удостоив его взглядом, быстро прошел мимо. На противоположной стороне длинной, украшенной гобеленами залы, красовался огромный мраморный камин в обрамлении белых фаянсовых плиток, расписанных сценками из голландской сельской жизни. У камина стоял небольшой диван, а рядом с ним широкоплечий человек в шотландском платье. В другом помещении он мог бы показаться огромным. Его ноги в клетчатых шотландских чулках, выглядывающие из-под шотландской юбки, были подобны стволам могучих деревьев. Но в этой комнате с необыкновенно высоким потолком он воспринимался просто как крупный мужчина. Его фигура как нельзя более соответствовала мифологическим героям, изображенным на гобеленах, висевших по обе стороны гостиной. Я остолбенела при виде этого человека, не в силах поверить своим глазам. Карл обернулся и сделал рукой нетерпеливый жест, приглашая меня подойти к камину. Я кивнула здоровяку, затем медленно обошла вокруг дивана и посмотрела на лежащего на нем человека. Он едва заметно улыбнулся мне, и его серо-голубые глаза зажглись веселым блеском. «Да», — произнес он, как бы в ответ на мой изумленно растерянный вид, «я тоже не ожидал, что когда-нибудь снова встречусь с вами». Он повернул голову и сделал знак своему телохранителю-великану. «Ангус, налей, пожалуйста, капельку бренди мистерис Клэр. Боюсь, что она слишком потрясена встречей со мной». Это было очень кстати. Я опустилась в кресло и взяла хрустальный бокал, протянутый мне Ангусом Мором. Ни голос, ни глаза Колома Маккензи нисколько не изменились. Это были все те же глаза и тот же голос человека, возглавлявшего клан Маккензи в течение вот уже 30 лет, несмотря на болезнь, которая поразила его в ранней юности. Все остальные происходящие в нем перемены были к худшему. Некогда черные волосы заметно поседели, лицо изрезали глубокие морщины, щеки опали, резко обозначив скулы, даже широкая грудь как бы ввалилась, плечи поникли. Он уже держал в руке бокал, наполовину наполненный янтарной жидкостью, в которой отражался блеск пылающего камина. Превозмогая боль, он сел и поднял бокал с ироничной торжественностью. «Вы прекрасно выглядите, племянница». Краем глаза я заметила, что у Карла отвисла челюсть. «Чего нельзя сказать о вас?» — резко произнесла я. Он бесстрастно взглянул на свои скрюченные ноги. 100 лет назад эту болезнь называли в честь великого страдальца, знаменитого художника, синдромом Тулуза-Лотрека. «Вы видели меня 2 года назад. Именно тогда миссис Дункан предсказала, что я проживу от силы 2 года». Я глотнула немножечко бренди. Это был один из лучших сортов. В глазах Карла мелькнуло любопытство. «Я не думала, что вы можете принимать всерьез предсказание ведьмы». На красиво очерченных губах Колома появилась улыбка. Он был красив так же, как и его брат Дугал, но сейчас былая красота померкла. Однако, когда он снова поднял глаза, в них светилось мужество, пересиливающее слабость тела. «Я не имею в виду деяния, отождествляемые обычно с представлениями о ведьмах. У меня сложилось впечатление, что эта женщина скорее была целительницей, нежели колдуньей. И я не встречал более проницательной женщины, чем Джелис Дункан, за одним исключением». И он грациозно склонил голову в мою сторону, поясняя свои слова. «Спасибо», — сказала я. Колом перевел взгляд на Карла с изумлением, внимавшего нашей беседе. «Я сердечно благодарю вас, ваше высочество, за предоставленную мне возможность встретиться в вашем замке с миссис Фрейзер», — с легким поклоном произнес он. Его слова были обычными, но тон, которым они произнесены, жестким. Карл, непривычный к подобному тону, вспыхнул и нахмурился, но тут же взял себя в руки, поклонился и резко повернулся на каблуках. «Страж нам тоже не нужен», — произнесла я ему вслед. Карл пожал плечами, и шея под хвостиком парика сделалась пунцово-красной, но он, тем не менее, подал знак стражнику, и тот, удивленно взглянув на меня, последовал за Карлом.